по правилам свет погашен давно, но придет кто-то непрошенный. Это стук дождя о мое окно, как в первый день осени. За кого умереть? Моя голова забита чужими вопросами. Все, о чем я молчал, превратится в слова в первый день осени. Во мне просыпалось желание жить в первый день осени. Но завтра нас просто может не быть под этими звездами. О ком-то забыли, кого-то нашли, кого-то мы бросили. Но я выбираю любовь в первый день осени. Дерево, тихо скрипя, листья мертвые сбросив. Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени. И дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро, глазами раскосыми. Каждый раз, когда наступает на нас первый день осени. Во мне просыпалось желание жить в первый день осени. Но завтра нас просто может не быть под этими звездами. О ком-то забыли, кого-то нашли, кого-то мы бросили. Но я выбираю любовь в первый день осени. Первый день осени. Но завтра нас просто может не быть под этими звездами. О ком-то забыли, кого-то нашли, кого-то мы бросили. Но я выбираю любовь в первый день осени.